Глава 29. Однажды трёхглавый дракон возродился под контролем Радима. В те далёкие времена ему удалось переманить меня на свою сторону, и вместе мы подчинили Ратмира. Я до сих пор жалею, что поверил тогда Радиму, ведь он обманул и меня, поглотив моё сознание вместе с братом. Обещал мне могущество и свободу отправил, но в итоге я полностью потерял себя, став тенью Радима. Ратмир бы никогда такого не допустил, он полная противоположность Радима, правильный, ответственный и справедливый. Ратмир мог сжигать людей, вынося приговор, только если те заслуживали, но никак не ради забавы. А я всегда принимал окончательное решение, когда братья спорили, вставая на сторону Ратмира, но не в тот раз. Мне надоели вечные правила и запреты, всё, что мне хотелось, это наслаждаться жизнью. Радим так красиво заливал мне о нашей свободе, о том, как мы будем летать, где хотим, без занудства Ратмира. Но я не мог представить, что мы будем на самом деле творить под властью Радима. С того момента огненный змей обернулся сущим злом. Радим был тем, кто вёл нас. Мы сжигали княжества и деревни, воровали юных дев, разрывали им грудины и питались ещё тёплыми, бьющимися сердцами. Ни один богатырь, обладающий невиданной силой, не мог справиться с нами. Мы сжигали целые армии, что пытались нам противостоять. Мы внушали лютый ужас. Не было на земле могущественнее силы, что могла победить трёхглавого дракона. Так продолжалось не одно столетие. Люди, смирившись, что не могут одолеть огненного змея, начали приносить нам подношения. Юных прекрасных дев отправляли в качестве жертвы, и тогда Радим обходил их поселение стороной. Мы даже наплевали на самое важное, то, ради чего появились на свет, а нашим предназначением всегда было оберегать и защищать Мариана. Мы бросили его на произвол судьбы, оставили наблюдать за ужасами, что мы творили. Но Мариан не из тех, кто будет стоять в стороне, тем более, когда его трёхглавый дракон буйствует. Узнав о наших злодеяниях, о том, что мы утворяли в мире живых, в тот момент, единственный раз в истории, Мариан лично явился людям, что уже погрязли в отчаянии и скорби. Меч богатырей, закалённый в крови Мариана, именно это оружие создали несколько тысяч лет назад совместными усилиями богатырей, Мариана и кузнеца из царства мёртвых. При мысли о последнем пробирает дрожь до костей. Бррр. Материала хватило, чтобы выковать только 3 меча с целью победить трёхглавого дракона. Каждый клинок предназначался для одного из наших сердец. Если одновременно их проткнуть, то можно уничтожить дракона навсегда. Но Мариан добавил одно свойство. Наделил оружие, что создавалось для убийства змея, силой и помощи для него. Достаточно проткнуть всего одно сердце, и дракон обернётся 3 братьями в людском обличье, тем самым освободив тех из них, чье сознание было насильно поглощено. На сегодняшний день один из мечей уничтожен мной и братьями, другой утерян навеки, остался последний, единственный в своем роде, тот, что принадлежал богатырям, осмелившимся вступить в союз с Марианом. После свержения трёхглавого дракона их предки отстроили богатырское княжество, и не было там простого люда. Все их потомки рождались с силой, данной им свыше. О них рассказывали былины и легенды, что звучали во всех 3 мирах. Мы с парнями искали другой меч богатырей, что был утерян, так как думали, что дорога в княжество закрыта навсегда. Одной проблемой меньше. Так мы точно отыщем оружие. Если бы знали раньше, что есть путь, то сейчас не нужно было бы бежать, сломя голову на поиски меча, ехать в непонятную деревушку и бродить по руинам подземного города, где больше 1000 лет не ступала нога человека. Я стою, облокотившись на стену вокзала, подальше от центрального входа, прислушиваюсь. Объявлена посадка на наш поезд. Должно быть, Феодора уже прошла на платформу, и в скором времени проводники пригласят её внутрь. Значит, и мне пора. Здесь очень людно. Не буду заходить в главное здание вокзала, контроль меня с моей сумкой не пропустит. Я перебрасываю своё сокровище, набитое оружием, на плечо, прыгаю, перелетаю через забор, проскальзываю между поездов и тайком пробираюсь на нужную платформу. Феодора дала мне распечатанный билет, но проводники просят показать паспорт, а у меня его отродясь не было. Чёрт, очередь на поезд приличная, Феодора уже прошла внутрь, ждёт меня в купе, надо что-то срочно придумать. Натягиваю капюшон толстовки. Я не Мариан и не Мавка. Скрывающий туман навеять не могу, зато быстро двигаюсь. Напротив нужного вагона замечаю урну, набитую мусором. Мне остается только отвлечь внимание и проскочить внутрь поезда. Отхожу в сторонку. Издалека рукой направляю свой жар, накаляю воздух вокруг урны. Вспышка, и мусорка загорается. Сильное пламя поднимается вверх. Получилось. На платформе начинается паника. Проводница бежит за огнетушителем, и я, пользуясь моментом, и моментально проскакиваю внутрь. Идя по вагону, натыкаюсь на женщину средних лет, вторую проводницу. Она смотрит на меня, я натягиваю доброжелательную улыбку и показываю билет. Ее интересует номер купе. Документы не спрашивает, так как думает, что проверку я уже прошел. «Вам туда». Женщина указывает рукой направление и оставляет меня, уходя по своим делам. Я больше ее не интересую. Быстро нахожу свое купе и проскальзываю внутрь. С облегчением выдыхаю. У нас двухместный люкс. Чую аромат кофе. Феодора сидит, нога на ногу, заваривает напиток. На столике уже разложила печеньки, шоколадные сладости и толстую книгу, взятую из хранилища богатырей. На древнерусском, написанную вручную. А вот и я. Довольный плюхаюсь на сиденье напротив девушки. Рядом кладу сумку Ратмира. «Как все прошло? Поджог твоих рук дело?» «Тсс, не выдавай меня». Я подмигиваю девушке, она улыбается в ответ. «Что читаешь?» «Записи о славянских богах. Нужно быть готовыми ко всему. Люди не знают всей правды. Богатыри не исключение. Многие знания утеряны. Коли ты такой умный, поведай мне истину». Я пожимаю плечами, молчу. Феодора приподнимает бровь и двигает кружку с горячим кофе ко мне. Делаю глоток и вздрагиваю от неожиданности. Раздается объявление. 5 минут до отправки. Мы будем ехать большую часть ночи. Признаться, я устал. Все происходит очень быстро. Раны не успевают полностью затянуться без должного отдыха. А когда спала Феодора? В отличие от меня, человеку нужен регулярный сон. Девушка сладко зевает и перелистывает пожелтевшую страницу старой книги. «Влад придет? Тихо интересуется она. Мое настроение резко портится при воспоминании о Мавке. «Не знаю. Скорее всего, нет». «Я ему не нравлюсь», — с грустным вздохом произносит Феодора. «Он не доверяет всем людям. Ты не исключение». «Спасибо», — неуверенно улыбается девушка, делая глоток кофе. «Я чую грусть, исходящую от нее. Феодора расстроена, как и я. Мы без него справимся. Влад отходчивый, вернется. Улыбаюсь ей, пытаясь ободрить. «Надеюсь, вернется», — повторяю про себя. Поезд тронулся. Я слушаю музыку в наушниках, смотрю в окно. Солнце скрылось за горизонт, и чем дальше мы отъезжаем от Санкт-Петербурга, тем темнее становится. Вместо пейзажа я сосредотачиваюсь на девушке. Феодора. Она внимательно разглядывает книгу и сонно потягивается. Чувствует мой взгляд на себе. Мы переглядываемся. Смотрим друг на друга, и она расплывается в милой улыбке. «Тебе нужно поспать», — первый нарушая молчание. «Да, ты прав, только...» Она отворачивает голову и признается. «Тревожно что-то после всех этих приключений. И все же, надо отдохнуть. Нам еще по катакомбам бродить. Неизвестно, что нас там ждет, настаиваю я». Феодора молча ложится. Она действительно устала. Нечисть, вот что ее пугает. Не могу не слушать биение ее сердца. Выключаю свет и ложусь рядом с ней. Она двигается, уступая мне место на своей территории. Полка непросторная, но мы теснимся. Крепко обнимаю девушку. Она доверчиво прижимается ко мне. Целую в макушку и протягиваю ей наушник. Включаю песню, мелодию, запавшую мне в душу. Теплом своего тела согреваю Феодору. Так мы и лежим. Ночной поезд мычит, мы вдвоем в объятиях друг друга слушаем музыку. Горячие волны пляшут внутри меня. Минут через 10 стук ее сердца замедляется, дыхание становится ровным. Феодора уснула. Что ей снится? «Спи спокойно, никто не потревожит твой сон. Я буду рядом, твой личный страж», — шепчу, поглаживая девушку по волосам. Обстановка расслабляет, объятия девушки успокаивают. Неожиданно для себя, через какое-то время я сам засыпаю. Мне снится сон. Я бегу по хвойному лесу. Впереди меня бежит юная дева, Феодора. На ней белоснежный нарядный сарафан. Волосы распущены, их украшает белый венок. Она смеется, дразняще манит меня и убегает. Пытаюсь ее догнать, но тщетно, девушка быстрее. Скрывается в кустах. Я прохожу за ней и вижу небольшую поляну посреди леса, покрытую туманом. В центре находится одиночная качеля. Спиной ко мне сидит маленькая девочка, годика три. Она пытается раскачаться, но качеля слишком высока, и ножками малышки не дотянуться до земли, никак не оттолкнуться. Я подхожу ближе, чтобы помочь девочке. Касаюсь цепочки качели. Малышка резко оборачивается на меня, смотрит своими детскими глазками. Её неестественно гигантский рот открывается, обнажая острые маленькие зубы. Отвратительное зрелище. Вопль, крик ужаса пронзает меня. Страх пробуждается. Я резко просыпаюсь. Знобит от холода, хотя вкупе тепло. Феодора сладко спит, прижавшись ко мне. Телефон полностью разрядился. За окном глубокая ночь. Поезд продолжает движение. Аккуратно встаю, чтобы не разбудить девушку. Накрываю её одеялом. Сам тихонько покидаю купе, закрывая за собой дверь. Надо срочно освежиться. В коридоре тихо. Туман в помещении настораживает. Слишком тихо. Мёртвая тишина. Я бы подумал, что это признак присутствия моего брата, но нет. Туман не его тема. Это что-то зловещее. Другое. Плохо. Расправляю плечи, прислушиваюсь. Улавливаю только, как кто-то царапает. Мерзотно скребёт по дереву. Хнык-хнык. Это отдалённо напоминает плач ребёнка. Хнык-хнык. Иду на звуки вдоль коридора. В тумане плохо видно. Ступаю с осторожностью, сливаюсь с тишиной. На полу возле двери сидит девочка. Та самая малышка из сна. Она поскуливает. Кровь стынет в жилах. Дитя увлечённо скребёт пол под дверью в тамбур. Её пальчики стёрлись в кровь. Замираю. Лишь бы оно меня не увидело. Это не ребёнок, нежить. Дрековац. Что оно здесь делает? Очередная неупокоённая душа мёртвого младенца? Эх, был бы рядом Мариан. Сумка с оружием осталась в купе, и девушка тоже. В поезде много пассажиров, все они в опасности. Хоть люди и забыли о существовании таких существ, как Дрековац, угрозу это не отменяет. Крикун несёт гибель. Дрековац явился в образе малышки. Чёрт, значит, он пришёл убивать. Обычно подобная ему нежить обескровливает жертву. Ему безразлично, кто вы, хоть они и предпочитают охотиться на животных. Дрековац – хищник. Что мне делать? Чёрт, если сейчас кто-то из людей решит выйти, то Дрековац сожрёт его, высушит. А в моём арсенале только огонь. Я могу сжечь его, и дело с концом. Устроить очередной пожар. Но это ещё больше замедлит нас, времени и так мало. Как любой вурдалак, Дрековац боится огня. Нет, так не пойдёт. Мне нельзя опоздать на встречу с Марианом или подвести Ратмира. Хнык-хнык, плачет девочка Дрековац. Существо всё яростнее скребёт пол, громче шумит. Слышу скрип двери. Только не это. В туманной тишине вагона раздаются шаги. Чую знакомый аромат. Дрековац замирает. «Вот ты где. Я уж испугалась, что ты меня оставил», — сонным голосом произносит девушка. Моё сердце замирает. «Феодора!» Дрековац медленно тянет её имя, одновременно поворачивая голову. «Феодора! Я тебя ждал!» «Оно знает её имя!» Гримаса на лице малышки-губительницы искажается. Улыбка неестественно вытягивается, обнажив множество острых зубов. «Царство мёртвых! Плохо!» «Кто ты?» Феодора отступает на шаг назад, приготовившись к нападению. Жуткий вид малышки окончательно прогнал сон девушки. Она, как и я, оказалась сейчас безоружна. Загораживаю девушку своим телом, не позволю существу навредить ей. Глаза Дрековаться вспыхивают от предвкушения. «Тебе привет от Родима!» Словно молния, Дрековац вскакивает, начинает прыгать по стенам. Я отталкиваю Феодору назад, преграждая путь Дрековацу. Оно быстрое, маленькое, налетает на меня, вонзает свои острющие зубы мне в шею. Рычу, больно. Хватаюсь за тельце Дрековаца, отдираю его от себя. Из рваных ранок кровь стекает по моему плечу. Вытягиваю руки, с силой удерживаю существо. Оно вцепляется когтями, прорезая плоть. Чёрт, но я не отпускаю. Мои мышцы сводят, чувствую драконий жар внутри. Желание спалить это место дотла. Крикун напрягается. Вопль. Дрековац кричит. Его рёв распространяется на весь поезд, проникает в каждое купе. Страх вселяется в сердца людей. Дерьмо. Ну почему мне так везёт на вопящую нечисть? Несмотря на оглушительный рев существа, я не отступаю, с силой удерживаю его на месте. Слышу, как люди просыпаются, их сердца бьются, словно в кошмаре. Они не понимают, что происходит. Сейчас те, кто похрабрее, наверняка повылазят из своих купе. Черт, нельзя допустить, чтобы они увидели его. Феодора прижалась к стене, схватившись за уши, глубоко дышит. Даже смертными, с их простым слухом, вопль крикуна переносится с трудом. Наши взгляды встречаются, мы понимаем друг друга без слов. «Серебряный клинок, мне нужно оружие! Беги в купе за ним скорее!» Посылаю ей мысленную просьбу. Но девушка, к моему удивлению, переводит взгляд на окно, быстро подскакивает и открывает его. «Серьезно!» – раздраженно выдавливаю я. Дриковат сильнее вдавливает свои коготки в мою плоть. Терпеть боль становится невыносимо. Слышу щелчок двери. «Кто здесь?» – раздается голос проводницы, той самой, что встретила меня в вагоне. Мне ничего не остается, и я вышвыриваю дриковаться. Мы с Феодорой закрываем окно. Проводница в недоумении подходит к нам. «Что вы делаете? Это вы кричите?» «Простите нас, мы заигрались». Феодора делает невинные глазки. Я переминаюсь с ноги на ногу, пряча окровавленные руки за спиной. Но рану на шее не скрыть от глаз женщины. «Что с вами?» Она указывает на мою шею. «У вас кровь! Что здесь происходит?» Раздается оглушительный вопль. Вагон резко пошатывается, и мы еле удерживаемся, чтобы не упасть. Проводница бледнеет. Невольный страх вселяется в нее. Таково свойство этого существа – наводить дикий ужас на смертных с помощью своего крика. «Идите к себе в купе, я вызову охрану!» – дрожащим голосом отчеканивает женщина. Собрав остатки гордости и полностью наплевав на мои кровавые раны, проводница быстро удаляется к себе и запирает купе на замок. Она, как и большинство других людей, услышавших крик дриковаться, еще долго будет трястись от страха, вспоминая его по ночам. Тем временем Феодора снова открывает окно. Девушка высовывается наружу, ее длинные волосы развиваются и ударяют меня по лицу. Маленькая трехлетняя девочка, словно зверь на четырех лапах, бежит по земле, догоняя наш вагон. «Я сойду», – уверенно сообщаю Феодоре, и мой тон не подразумевает каких-либо возражений. «Спрячься в купе и жди меня. Пожалуйста. Верь мне». «Но...» – девушка хватает меня за руку. Еще секунду в ней что-то борется, и она выпускает меня. «Возвращайся». «Береги сумку Ратмира и себя». Оборачиваясь через плечо, улыбка исчезла с лица девушки. Выпрыгиваю в окно. Приземляюсь на сырую траву, преграждая путь существу. Но дриковац пробегает мимо меня. Царство мертвых. Ему же нужна девушка. Об этом я не подумал. Тупица. Отправляюсь вдогонку за ним. Оно быстрое, но и я не человек, а дракон. Пусть не могу обратиться без братьев, но бегаю очень быстро. Хватаю крикуна. Оно шипит и вырывается. Снова пытается вонзить свои острые пальцы в мое тело. Когда это вновь не срабатывает, оно меняет стратегию. Дриковац осведомлен, что перед ним огненный змей. Корчит невинное личико, издает детский плач. Актерского мастерства ему не занимать. Но я держу крепко, из моей хватки не вырвется. Поезд, не ожидая нас, умчался вдаль. Мы остались наедине в диком лесу. Теперь клинки мне не нужны. Внутри меня пробуждается жар. Силой, данной мне, раскаляю воздух вокруг нас. Ни капли сострадания. Это существо послал Радим, чтобы навредить Феодоре. Дриковац рычит и приобретает истинный облик. Его тело изменяется, удлиняются конечности, зубы становятся еще больше. Бежать ему некуда. Сколько людей оно обескровило, сколько животных убило. Существо вспыхивает. Огонь полностью охватывает его. Дриковац вырывается, и на этот раз я его отпускаю. Вопя, крикун исчезает в лесах. Раздается последний надрывный рев. Оно больше никого не потревожит. Ветер слегка колышет макушки сосен, чую освежающую прохладу. Глубокая ночь кипит своей лесной жизнью. Ночные хищники вышли на охоту. Смотрю вверх, а на чистейшем небе сияют миллионы звезд. Дриковац, подарок от брата. Ненавижу Радима. Он знает о моих чувствах. Феодора в опасности из-за меня.